Глава 12. Сперва я считал, что мы просто тратим время впустую, гуляя по метеоритам и немного прокачиваясь, уничтожая разного рода монстров. Спуститься в муравейник, зачистить его, подняться и так далее. Но со временем я стал замечать, что наши действия имеют определенный план, которому четко следует Есенин с Дункан. Складывалось ощущение, что они разминаются перед чем-то по-настоящему сложным. Движения у них становились более плавными и скупыми. Уже пропали пафосные выпады и размахивания руками. Чем глубже мы спускались, они делали только необходимое движение для уничтожения муравьев. Хотя Есенин не переставал опускать шуточки. Да и Дункан все такая же острая на язык. Гора подметила небольшое увеличение нагрузки, но незначительно. Но все же от Айседоры я такого не ожидал. Пока Саша занимался битвой с муравьями-танками, а я зачищал сразу два боковых тоннеля, сверху посыпались мелкие муравьи, размером с кошек. И тут девушка раскрылась во всей красе. Молниеносно вращая пьянками, она разрезала насекомых еще на подлете. Иногда в ее глазах проскакивала искра безумия, которую я часто наблюдал у Есенина. Последний муравей издох, и вокруг Дункан лежала кучка трупов. «Какие они вонючие!» – пнув отрубленную голову муравья, констатировала Дункан. «Что поделать?» «Могу тебя сполоснуть», – ответил Есенин, поворачиваясь к ней, пуская из пальца струю воды. Сам же он весь головы до ног был покрыт слизью. «Мы не стали нежить. Это проходной коридор, и, судя по всему, нам предстоит пройти их немало, прежде чем мы доберемся до дна». Тут и возникла у меня идея. Лора, а ведь муравейник под землей вполне хорошая вещь для тайного склада, где можно спрятать трофейные материалы и технику, предположил я, когда мы остановились в очередном гроте с муравьями. У них тут своего рода жилые помещения. В центре зала маленькие светящиеся камни. Судя по всему, это что-то вроде передатчика от матки к остальным муравьям. Интересно, стоит взять на вооружение. План-то у меня уже готов. Но ты же понимаешь, сколько это денег. «У нас нет. Мы не олигархи», – ворчала Лора. «Я даже не знаю, возьмется ли за такую работу Ковальский. Ты запамятовал, что у нас есть 50 высококлассных, сильных, ловких, не знающих, устали, ничего не забыл». Улыбнулся я и тут же получил в ответ по ментальной связи. Уголки чувствовали, что их вождь вспомнил о них положительным ключом. И они мигом получили заряд мотивации. Вот только вопрос в том, где развернуть это масштабное строение. В Москве уже не вариант. Хотя для безопасности жителей моей деревни стоит выкопать просторный бункер. А там, кто знает, может поселение и разрастется еще больше. Уже сейчас у меня в подданстве было около 200 человек. В основном родственники или друзья тех, кто первоначально переехал в Москву. Они также жили в других деревнях у аристократов, но сейчас не среднее копье. И слава богу, нынешние законы куда лояльнее к тем, кто хочет перейти со службы от одного аристократа к другому. Надя говорила перед отъездом, что смотритель практически найден, но у меня оставались сомнения на этот счет. Все же стоит личность посмотреть на кандидатуру. С такими мыслями я и не заметил, как мы прошли больше половины муравейника. Осталось проехать совсем чуть-чуть, но то ли муравьи на этих уровнях не расширяли проходы, то ли вырыли их совсем недавно. Но проходы между залами были все же и уже. «Нет, ну это уже ни в какие ворота не ездит», – возмутился в очередной раз Есенин, когда нам пришлось вязать с мотоциклов и катить их. За меня это делал Лора, которая взяла мотоцикл под управление, а болванчик не давал ему упасть. Конечно, я предлагал помощь Дункан, за что она только отмахнулась и обозвала меня болваном. А вот Сашу я уже сам дипломатично послал. У него сил было полно, и судя по всему, он мог своей магией делать примерно так же. В конце концов, мы с оба психанули и стали своими силами увеличивать пространство для мотоциклов. А довольная девушка медленно ехала сзади и наслаждалась слаженной работой двух парней. Да, передвижения с Дункан были и сложности, но и плюсы имелись. Например, чтобы не задерживаться надолго, уничтожая полчища муравьев, в некоторые гроты мы отправляли Дункан с болванчиком. А все потому, что большинство муравьев на нижних уровнях были слепые. Да и зачем им глаза, если они большую часть жизни живут под землей? А у светящихся камней был огромный радиус передачи сигналов. В итоге мы добрались до нижнего уровня. Заняло это у нас около 6 часов, что оказалось очень утомительно. Королева матка располагалась в центре огромного грота, все стены которого были утыканы светящимися камнями передатчиками. И сейчас она пыталась подать сигнал тревоги. «Похоже, у нас гости», – вздохнул Саша, слезая с железного коня. «Нет», – уверенно сказал я. «Разве что ближайшая пещера, но не более». А все потому, что у меня есть моя замечательная помощница, которая не сидела без дела и подбирала частоту. Так как матка подпитывалась, используя кристалл метеорита, то она использовала его энергию, чтобы передавать сигналы через камни. А значит, надо просто подобрать нужную частоту и заблокировать связь. Наверное, она сейчас не понимает, где вся ее огромная армия, и почему они не приходят к ней на помощь. Если она вообще может так думать. А как открыла рот Айседора, посмотрев удивленными глазами на меня. Ну знаешь, улыбнулся я. Все эти секреты рода надо держать марку загадочности, дурак, фыркнула она. Мне показалось, или она немного покраснела. Все же нет. Похоже, красная слизь от муравьев. Ей бы надо потом помыться. Я думаю, никто не будет против. Вздохнул Есенин, направляя руку на матку, которая уже начала что-то подозревать и истошно кричать. Ближайшие муравьи услышали и ринулись к нам. Давайте выбираться отсюда, вздохнула девушка. Да и я устал бродить по этим катакомбам. Хотелось свежего воздуха глотнуть. Еще меня заинтересовала очень знакомая туманная завеса матки за спиной. Я возьму на себя муравьев. А на тебе эта тварь, сказал я Саше и пошел к другим проходам, оставив мотоцикл у стены. Так стоять, я с тобой. Слезла Дункан и приготовила клинки. Нет на тебе забота о нашей маленькой боевой единичке. Я без церемоний вручил ей кицуню, который довольно завилял двумя хвостиками. Я заметил, что многие создания в этом поясе почему-то опасаются его. Ты сейчас что, рыцаря включил? Возмутилась Дункан, подходя ко мне со сжатыми кулаками. Нет, ты мне будешь мешать, честно сказал я. Она воин опытный, должна это прекрасно понять. Я буду убивать их еще на подлете и не доводить дело до ближнего боя. Поняла, только я ответила девушка и спокойно села на свой мотоцикл. Видимо, решила, что ей ничего не угрожает и можно немного отдохнуть. Она, конечно, молодец, что до сих пор держится, но человеческий ресурс не бесконечен, если нет магии. Дункан ужасно устала. Пока я испепелил огнем всех приближающихся муравьев, краем глаза следил за Есениным. Он в развалочку подошел к матке, которая не особо была ему рада. Размеры из дома Вальда позволяли ей прихлопнуть маленького человечка с острыми ножками и огромным брюхом, который на время перестал штамповать личинок. И на том спасибо. Гигантская лапа обрушилась на Саню, отчего воздух поднялась, вскрыв Есенина с глаз. «Саня, ты в порядке?» – спросила Айседора. «Ты в порядке, Саня?» «Да все хорошо, чего раскричалась?» – раздался раздраженный голос Есенина. Дункан не видел его за завесой пыли, но мне все было нипочем. Есенин просто поймал рукой лапу королевы и вырвал ее с корня. Оглушительный визг пронесся по пещерам. Сигнал о том, что на матку напали. Вот тут пришлось немного отвлечься, насекомые полезли разом из дюжины нор. Мы с болванчиком и Лорой работали вместе. И закончили мы с Есениным примерно в одно время. Королева пала, ее поданное тоже. В воздухе воняло горелым пластиком и чем-то омерзительным. Так пахли жабо скунцы в одном метеорите. Такого я не забуду. Вот и умнички заслужили пирожки. Нарочит радостно похлопала Дункан и тут же стала серьезной. Валим отсюда. Меня не оставляло ощущение, что дымчатое пространство за маткой – это купол. Так оно и оказалось, когда Дункан первой въехала в него с моим лисенком на коленях. «Ты не использовал сложное заклинание», – удивленно сказал я Саша, когда мы подъезжали к куполу. «А надо было. Или хотел скопировать?» – прищурился он. «Кто знает, пожал я плечами. Вдруг не смогу. Поживем, увидим». Эту магию сложно контролировать. В его голосе проскочили нотки грусти. Но я не понял, что не так. А Саша уже уехал. Ну и нам пора. Устало вздохнув, я тоже тронулся за ними. Сложно контролировать, фыркнула Лора. Знал бы он, какая красотка у тебя в голове. Заткнулся бы. Антон Есенин приехал к родителям в дом впервые за долгое время. Как закончилась универсиада, он был тут только однажды. И то ненадолго. Сегодня же в институте выходной, и он решил, что пора. Перед отъездом он спросил друзей, не хотят ли они составить ему компанию. Но все оказались заняты. У Димы собрание в библиотеке, Света с Виолеттой и Маша ехали в Широкого по магазинам еще утром. А звать Фанерова как-то это же Фанеров. Он либо убьет кого-нибудь или как минимум поругается. В итоге за Антоном приехал личный водитель. Уже в усадьбе он пообедал с родителями и немного прогулялись по территории. «Пап, я хочу сходить в дикую зону, не пойдешь со мной?» Антон не желал прямо говорить отцу, что собирается показать все, чему научился в институте. Пусть это будет своего рода охота отца и сына. Сергей Александрович переглянулся с женой. Алиса Викторовна кивнула, мол, в состав компании парня. Отчего же не прогуляться? Обрадовался глава семейства. Сейчас переоденусь и пошли. Через 15 минут, когда они стояли у входа в зону, отец вдруг хлопнул себя по лбу. Ты, наверное, уже знаешь, что я приютил зверюшек Кузнецова. Да, Миша рассказывал, улыбнулся Антон, вспоминая разговор. Друг описывал это как небольшую деревушку с той стороны стены. На всякий случай, сильно не удивляйся, чего удивляться. Удивился Антон. Ну эти парни уж слишком быстро эволюционируют. Почесал бороду князь и открыл первый проход. В общем, они освоили обработку камня и создание кирпича. Да и воду откуда-то взяли, хотя по большому счету она им не нужна. Отец укоризненно посмотрел Антон. Мы тут два прорыва пережили. Думаешь, меня могут удивить какие-то шалаши? Я вообще тебе поражаюсь. Ты же видел такое, да-да. Да, кивнул он. Ты давай первый иди. Когда они прошли по коридору ко второй двери и открыли ее, первое, что бросилось в глаза Антону, была надпись «Начальник». Настроение, сильно напоминающим придорожное кафе. Рядом располагались вполне красивые ухоженные домики. Всего их было 50 штук, и стояли они в ровных 5 рядов. Между ними тянулись вымощенные камнем дорожки, а неподалеку от кафешки находился широкий колодец. Вот только вместо веревки Антон разглядел язык степной жабы, который даже отдельно от тела мог выдерживать пару сотен килограмм. А вместо ведерка прицепили череп неизвестной твари. Но что еще более удивительно, за домами они построили небольшой амфитеатр. И сейчас уголки сидели на ступеньках и что-то делали. Отец выдохнул Антон. Я же уже взрослый, чтобы материться. Но матери расскажу. Тут же погрозил пальцем князь. Пришлось Антону молча офигевать от увиденного. Да и их планы в дикой зоне резко поменялись. Когда мы вышли наружу, то смогли наконец выдохнуть. Купол метеорита отливал синим за моей спиной, а перед глазами привычная мешанина из руин, лесов и пусто. Это не метеорит, сказала Лора, и я немного расслабился. Интересный способ перемещения прокомментировал я, когда мы остановились в полуразрушенном замке древней цивилизации. Зачем тратить силы на пересечение всего пояса, если можно вот так? Улыбнулся Саша, щелкая пальцами и поджигая полено. За путешествие между метеоритами мы преодолели около 100 километров. Есенин показал мне карту, где мы входили и куда направлялись. И так получалось, что маршрут начал петлять. Отсюда лишние километры. Привал решили сделать из-за Дункан. Саша сам нашел более-менее безопасное место. Все же, обладая энергией, можно пропускать ее через себя, снимая эффект усталости. Айседора же так не могла. Больше суток на ногах. Вообще удивительно, как она еще держится. Я сделал ей из камня небольшую кабинку, где она смогла помыться. После она перекусила припасами. Иван Николаевич и Софья Андреевна завернулась в плед и моментально уснула. А я помедитирую, сказал я Саше. Нифига себе, корова упала, а кто будет на карауле? Всплеснул он руками. А если нападут монстры, а вдруг я усну? Скорее всего, в его голове эта шутка выглядела очень остроумной. Вот только меня она не развеселила. Я посмотрел на него патерфейсом. Кицуни не даст тебе уснуть, наконец сказал я, кивнув на лисенка. О, приятель, как ты останешься со мной? Улыбнулся Есенин и протянул руку к зверьку. И тут же получил аккуратный кус, уже не до крови. Молодец, растешь. Я ставил эту парочку наедине, закрыл глаза и погрузился в хранилище. Дел было полно. Лора встретила меня в очень откровенном купальнике. Она натянула два гамака между пальмами над водной гладью. Выглядело это прямо, как в рекламе шоколада. Райское наслаждение. Но у меня еще были дела. Моргнув, я оказался на острове Посейдона. Мне нужен был отчет по поездке обратно в Москве. Особенно меня интересовало, как их встретил Боря и вообще какие новости в столице. Он поведал мне обо всем сжатом формате. А потом решил пожаловаться на то, что к озеру часто бегают купаться дети из деревни и мешают ему спокойно проводить старость. Если она у него вообще была. Посейдон любил порассуждать на абстрактные темы. Я думал, ты бессмертный. Бессмертных не бывает, философски сказал он. Я просто медленно старею, все же мне удалось от него отвязаться. Я попросил передать Наде, чтобы она организовала отдельный бассейн для деревенских. А то побеситься им только негде. После этого я попал на остров к уголкам. Судя по строениям и тому, чему учила их Лора, они находились на уровне развития средневековья. Добротные постройки со странной архитектурой. Ровные асфальтированные дороги. Видно, что тут без Лоры не обошлось. Я посмотрел, чем сейчас они занимаются. И приятно удивился. увидев, что уголки пошли в дикую зону в сопровождении Антона и Есенина-старшего. Хотелось бы как-то передать им привет и придумал. Уголки поймали диких буйволов и внутренностями выложили привет от Миши. Поймав офигевшие лица Сергея Александровича и Антона, я удовлетворенно кивнул и отключился от контакта. Дальше я не стал наблюдать. У меня дальше было самое сложное, а именно печать. Ну что, дорогая, попытка номер два. Оказавшись рядом с помощницей, сказал я. Я предлагаю сперва выучить все движения Дункан. Скрестила руки на груди Лора, и на ней моментально появился боевой комбинезон. Разве это долго? Удивился я, но когда увидел расчеты, быстро заткнулся. Надеюсь, она не обидится. Судя по ее настроению и сердцебиению рядом с тобой, она не обидится, хихикнула Лора.